Обед мне накрыли в той же столовой. Только на меня одну и на том же самом месте, что и утром. После обеда девушка убирала со стола, а вторая с улыбкой предложила свои услуги по гардеробу и уборке. Пожалуй, тогда я впервые обратила на девушек внимание. Рослые, фигуристые, очень красивые. И их красота подчеркивалась несколько вызывающей, но форменной одеждой. «Вы постоянно здесь работаете?» Мой английский был очень плох, но еще хуже, что ответ девушек я не поняла. Зато уловила странные переглядки и тонкие улыбки между девушками. «Пусть. Вечером спрошу мужа». Но поговорить нам вечером не удалось. Давид допоздна продержал Геру в кабинете, а чтобы не сталкиваться с Арсом, я просидела в отведенных нам комнатах и отказалась от ужина. Надо отдать должное Давиду. Он со всей серьезностью подошел к нашему переезду к нему. На втором этаже нам выделили две комнаты под спальню и малую гостиную с отдельной ванной и туалетной комнатой и небольшой комнатой под гардероб. Но даже в таких апартаментах торчать, ничего не делая, было тошно. Ознакомиться и посещать ближайшие бутики и салоны определенно преждевременно. Мы же переехали к брату мужа за помощью, а не для того, чтобы еще и его разорить. Но задуматься о своем времяпрепровождении просто необходимо. По дому у Давида работают девушки, обеды и ужины готовят исправно на кухне наемный персонал. Интересно, чем я могу стать полезна в его доме? Определенно вопрос несрочный. Сначала надо понять и поднять положение мужа, прежде чем самой лезть и мешаться под ногами. Но задачу я себе обрисовала. Следующим днем вышла из дома, чтобы обследовать двор, сад и обрадовалась, обнаружив бассейн. Вот уж пролежать на солнце у бассейна меня учить не надо. Разжиться бы еще солнцезащитным молочком или кремом. Я беспомощно огляделась вокруг. Чего искала? Стойку с богатым выбором кремов? Но когда действительно припекает, я становлюсь на удивление сообразительной. Вот и теперь, натянув на себя один из трех отвоеванных у Геры купальников, огладила перед зеркалом формы, заметив, что на нервах я все же немного сдала, похудела. И набрала в переводчике на телефоне слова «крем от солнца», подошла к одной из девушек, для которой даже мой вид в халате, прикрывающем купальник, был красноречивым. Она тут же ушла и вернулась с корзиночкой всевозможной новой косметики. «Я все это могу себе оставить?» — удивилась я, но та только улыбалась и качала головой, не понимая вопроса. Снова выручил телефон, и все быстро разрешилось. «Да, эта корзиночка теперь моя. Как и сланцы, шапочка и салфетки. Вот такой гостевой набор для посетителей бассейна у Давида». Этот день прошел отлично. Я нежилась на солнышке, плескалась в бассейне, даже перекусила, не уходя из сада. А чуть позже появилась одна из девушек, Хел, и принесла мне бокал с коктейлем. Я удивилась, но приятно обрадовалась, вытягиваясь из бассейна и проводя руками по лифу и бокам, чтобы быстрее стечь. Вот тогда я и заметила Давида, стоящего в тени веранды и хищно наблюдающего за мной, как за добычей. Сразу стало понятно, откуда и почему взялся коктейль. Вряд ли Хел сама догадалась сделать и принести мне его. Я широко улыбнулась брату мужа и отсалютовала бокалом. Но радостное настроение притупилось. Раз Давид дома, значит, Гера тоже вернулся и хватился меня. Без удовольствия осушила бокал, обернулась полотенцем и поспешила в дом. Хозяин вышел навстречу, буквально полшага в мою сторону, но я остановилась как вкопанная. Да, наше положение более чем подчеркнуто. В его доме я даже не гостья. Но мне пока хотелось считать именно так, ведь альтернативы еще не было. Не предлагать же Давиду мыть полы в рамках отработки проживания. Понравился напиток. Он даже говорил как хищник, с линцой, чуть язвительно, но всегда на грани, что трудно принять однозначно за шутку или оскорбление. А еще это манера растягивать слова. Причем так он разговаривал только со мной и своими девушками в доме. С мужчинами Давид общался довольно резко и грубо. Нет, не грубил, но и не растягивал слова, как сейчас. «Вкусно, спасибо». «Я думал, ты посмакуешь». «Вопрос или приказ?» «Я... нет. Я хочу уже увидеться с мужем. Вчера мы так и не смогли поговорить». Давид тихо, гортанно рассмеялся, что я невольно почувствовала, как по спине разбежались мурашки от его смеха. «Георгий занят, Елена. И если он хочет отмыться от дерьма, в которое угодил, занят будет еще очень долго». Теперь я развернулась к Давиду, заинтересованная его прогнозом и желанием поговорить на мужскую тему. Он поедал меня глазами, шею, голые руки, виднеющуюся ложбинку между грудей, ноги. «Давид, может, и я чем-то могу помочь?» «Определенно можешь», — хмыкнул хозяин, поднимая на меня черный бездонный взгляд. Я почувствовала, как начинаю тонуть в нем, как меня влечет его безмолвный зов, как я реагирую на его трепет ноздрей, улавливаю запах парфюма и чего-то еще хищного, опасного. Но жест рукой моментально снял с меня гипноз. Я отшатнулась, обхватив плечи руками. «Помочь по дому или Гере?» «Гере?» — зло передразнил он. «Ему помочь могу только я, а ты учись помогать мне». И хозяин ушел, запутав меня окончательно. Вроде Давид отказался от помощи, а потом снова намекнул на нее. Но предлагать второй раз? Мне даже в этот показалось, что брат мужа хочет меня, а не моей помощи. Но это же бред. Он же брат моего мужа. Братья так не поступают. Я просто себе накручиваю. Но, возможно, мне стоит поговорить с Арсом и сконцентрироваться не на отношении между нами, а на его дяде. Что он из себя представляет? С кем встречается? К чему категоричен? Да, совершенно точно оставаться в стороне нельзя. И чем быстрее я усвою расположение фигур на доске, тем меньше буду попадать в такие двоякие ситуации. Моя задача — помочь мужу, а не навлечь еще больше проблем. В этот вечер ужин прошел в напряженном молчании, но каждый, кажется, размышлял о своем. Сразу после ужина Гера увел меня наверх и без разговоров набросился с порога. Незабываемый, дикий трах. Таким ненасытным и безумным секс с мужем бывает в двух случаях, как я теперь знала. Когда у него все замечательно или, наоборот, все очень плохо. Я растворяюсь в его страсти, дрожа каждой клеточкой тела от его грубых, несдержанных ласк. А перед глазами стоит голодный, жадный взгляд Давида, и непроизвольно в голову лезут пошлые мысли. Так ли грубо трахает он или растягивает процесс, дегустируя каждое движение? Закрыв глаза, прижала голову мужа к груди, всхлипнула, почувствовав, как он тянет зубами сосок, и задрожала от накрывающего меня оргазма. Превосходно. Великолепно. Невозможно. Уснули мы, тесно переплетая руки и ноги. Гера не отпускал меня даже ночью, но утром я проснулась в одиночестве. Отнесла смятые простыни вниз, в прачечную, одела следующий купальник и отправилась к бассейну. План оставался прежним — поговорить наконец-то с Арсом, пока муж занят, а сама я не самостоятельна. Я всегда была не самостоятельной. Почему только теперь положение стало угнетать? У меня было четкое ощущение, что я попала в клетку, и дверца медленно закрывается. Я вроде еще могу выпрыгнуть, но времени остается мало, чтобы найти среди частокола прутьев щель к свободе. Хелл ближе к обеду оповестила, что его накроют в столовой, так как хозяин обедает сегодня дома. Я кивнула. За эти пару дней я научилась ориентироваться в простых фразах, необходимых что-то попросить у прислуги. А вот неожиданные визиты Давида в дом в рабочее время настораживали. Не из-за меня же? Девушки не выглядели удивленными дневным появлением хозяина. Значит, для него привычно, например, пообедать дома. Но об этом тоже лучше уточнить у Арса. Если Давид приходит из-за меня, то пора завязывать с пребыванием у бассейна и торчать до вечера в бутиках или гулять по городу. Я успела принять душ, переодеться и спуститься в столовую перед подачей блюд. Давид ждал меня, помог занять место и улыбнулся. Поинтересовался, как я провела первую половину дня, уточнил про планы на будущее, и когда я растерялась, так как с планами у меня пока был напряг, Давид вдруг сказал другой девушке: «Хел, выйди вон, вернешься минут через 15». Мы остались одни. Я не сразу переключилась на этот факт, думая над одинаковыми именами двух девушек. Может, это требование такое при приеме на работу? Разве тебе не скучно находиться постоянно в доме? Не хочешь куда-нибудь сходить, посетить маркеты? Я напряглась, всерьез задумавшись, уж не читает ли Давид мысли. «Боюсь, я не могу себе позволить такое времяпрепровождение», — осторожно отказалась я. «Деньги», — отмахнулся Давид. «Все всегда упирается в деньги. Вот». Он протянул мне банковскую карточку. Неловкая ситуация. Одно дело брать кредитку у мужа, но от его брата. Ведь Давид мог через Геру предложить мне карточку, а вместо этого дает сам, предварительно выгнав прислугу. «И что я за нее буду вам должна?» «Елена не только прекрасная, но еще и соблазнительная», — довольно проговорил Давид. «Я не понимаю». Я действительно не понимала, на что намекает Давид. «Не на интим же?» «Иногда я буду просить оказать мне знаки внимания», — улыбнулся он. «Небольшие и нечасто». «Какие?» Пусть уж договаривает и произнесет это вслух. Его ладонь неожиданно легла мне на колено и сжала. Я попыталась скинуть, но Давид только сильнее ухватился. «Что за ложная скромность, Елена? Не строй из себя девственницу, сладкая шлюшка». «Давид, прекратите, это грязно, отвратительно, я жена вашего брата». «Именно». Теперь улыбка на лице стала хищной. «Его жена. И это грязно, что Георгий клюнул на такую шлюху, как ты. Но ты манишь, нездорово манишь, не только его и меня, но еще и мальчика. Тебе постоянно надо напоминать, где твое место». Он убрал руку с колена, а я вздохнула с облегчением, давая себе клятву больше никогда не оставаться с ним наедине. «Я не буду на тебя давить. Пока не буду. Но ты примешь мое предложение рано или поздно, так что можешь тратить деньги с кредитки авансом. Я потом заставлю отплатить каждый цент, даже не потраченный». Давид, не дожидаясь ответа, кинул мне карточку, тщательно вытер губы салфеткой и вышел из-за стола. Я осталась сидеть. Меня потряхивало от его обещания. «Это что же обо мне надо думать, чтобы быть уверенным, что я соглашусь с ним трахаться за спиной мужа?» Выждав лишние полчаса, я пошла на поиски Хел, которую понимала лучше, чем другую Хел. На первом этаже ее не оказалось, в подсобных помещениях тоже, и только натолкнувшись на другую девушку, спросила и получила многозначительный взгляд наверх. Дверь в наши комнаты оказалась открыта. «Убирается». Я без всякой осторожности зашла к себе и тут же застыла от узнаваемых чавкающих гортанных звуков. Уже боясь обнаружить, о чем я подумала, заглянув в приоткрытую дверь спальни, все же сделала несмелые шаги, едва сдержав возглас. У кровати боком ко мне стоял Давид с приспущенными брюками, а Хел активно трудилась губами, насаживаясь на его член ртом. Мужчина сжимал ее волосы в кулаке, тяжело дыша и откинув голову назад. Мне повезло, что Давид стоял с закрытыми глазами и не заметил меня. Я тихонько отступила и вышла из апартаментов. Меня колотила нервная дрожь от бессилия. Что делать? Как откупиться от его внимания? Ведь это так продумано — трахать служанку в моей спальне. Там, где я сплю и трахаюсь с Герой. А все потому, что хозяин дома и положение он, Давид, и может войти в любую комнату, как и вмешаться в любую жизнь. Он пользуется нашей зависимостью. До самого вечера я пряталась в саду, погруженная в невеселые мысли. Я не могла уехать и бросить мужа. Мне просто некуда было ехать. Ни дома, ни семьи, ни якоря. О бывшем даже вспоминать нечего. Он давно вычеркнул меня из жизни. Стать обузой сына, тайком жить на его содержании — тоже не вариант. Именно это будет последним, что я сделаю. Поговорить с мужем. И что? Его, безусловно, взбесит поведение Давида, то что он может? Задавит свою гордость и лишь скажет, что предупреждал? Брат падок до его вещей? Или свалит от Давида подальше? Но куда? У нас безысходное положение, и правильнее всего дать Гере встать на ноги и молчать о непристойном предложении Давида. Пусть он дальше удовлетворяется с Хел в нашей спальне, если ему, мудаку, такое вставляет. Я дождалась времени, когда Арс предположительно приходил из университета, подошла к его спальне и постучала. Сын мужа почти сразу открыл дверь и очень удивился, увидев меня. А я покраснела, как девчонка, залипнув взглядом на его обнаженные груди и наспех натянутых после душа джинсах. «Лена?» Он не удержался и выглянул в коридор, озираясь. «Хотела поговорить, если ты не против». «Поговорить?» — усмехнулся Арс. «О чем нам с тобой говорить? Ты с момента приезда избегаешь меня». «Прости». Арс окинул мою до нельзя смущенную позу и кивнул, приглашая войти. Дверь за мной закрылась, а Арс так и остался стоять слишком близко. «Ты скучала по мне?» Тихий вопрос с кучей ощущаемых подтекстов. Тоска, надежда, злость и ревнивость. И хочется прижаться к нему и оттолкнуть, чтобы ни на что не надеялся больше. Хочется развернуться и найти успокоение в его руках. Как было бы хорошо, если бы стало просто. Ни условностей, ни обстоятельств, ни выбора. Я не о том хотела поговорить, сделала над собой усилие и отошла. Помоги мне понять Давида, чтобы я могла помочь отцу. Ах, это... Тон и голос Арса резко переменились. В них снова скользили холодная надменность и сарказм. Я понимала, зачем он натягивает броню, но сама перед ним все равно оставалась беззащитной. Как тогда, когда он играл со мной во взрослые игры, так и сейчас, когда отстранялся, словно между нами ничего и не было. «Давида тебе не понять, потому что ты сразу не разобралась в отце». Я же предупреждал тебя, он совсем не такой, каким хочет показаться тебе. Я пожала плечами. За полгода мне казалось, что Геру я узнала достаточно. В нем не было ничего такого, что могло меня напугать. «Но Давид еще хуже», — продолжал Арс. «У него вообще нет границ. Ни в развлечениях, ни в морали». «Он сможет помочь Гере?» «Если захочет, сможет». Но захочет он тогда, когда отцу будет чем заплатить. А пока Давиду нечего забрать у брата. Отец умудрился просрать все. У Геры не было другого выхода, всхлипнула я, вставая на защиту мужа. «Я знаю», — устало произнес Арс. «Постарайся не привлекать внимание Давида. Это будет лучшей помощью отцу». «А если я уже...» Не стала договаривать, чувствуя, что приговор себе уже подписала. «Уже? Тогда тебе поздно помогать, Лена. Просто остерегайся и молчи, чтобы не сделать все еще хуже». Но попав в прицел Давида, стать незаметной теперь не получалось. За ужином, успев только парой слов перекинуться с мужем, Давид неожиданно втянул меня в разговор. «Елена, могу я тебя попросить об одолжении?» «Меня?» — удивилась я, казалось бы, обычному вопросу, если не знать всей подоплеки бесед с Давидом. «Да, тебя. Думаю, Георгий будет не против». Давид даже не оглянулся на брата, зато я видела, с каким напряжением муж смотрит на нас. «Ты не могла бы взять на себя составление меню в нашем доме? Это все же больше подходит тебе, чем заботит меня или парней». Я все еще сидела потерянная, переводя взгляд с Давида на мужа и обратно, когда Гера улыбнулся и незаметно кивнул, ободряя. «Я... да, хорошо. Это я могу», — неуверенно улыбнулась Давиду. «Уверен, ты можешь не только это». Моя улыбка погасла. Надеюсь, только я уловила двусмысленный намек. Но быстро взглянув на противоположный конец стола, поняла, что Арс тоже правильно понял выпад дядюшки. Петля вокруг шеи затягивалась.